Ликаси Ойоко вошла в кабинет секретаря директора школы и остановилась, глядя на чрезмерно бледную Айшарин, которая сидела, широко распахнув глаза и едва дышала. «Да ладно», — гномочка мило улыбнулась. «Было бы чего переживать. На следующей неделе отдашь». Дриада сумеречного леса вздрогнула, повернулась к адептке и выдохнула. «Что? А, ты же не в должниках, точно!» — стукнула себя по лбу малышка. «А чего тогда притворяешься?» И побелела сама, впитывая энергию близкой мучительной смерти сильного мага. «Очень сильного. Очень мучительную смерть. Медленную. Заставляющую энергию жизни не хлынуть вверх могучим потоком, а растекаться ручейками боли». Кровь пожирателей проснулась мгновенно. Глаза покраснели, уши заострились, когти выступили из-под розовых коротко остриженных ногтей. Из груди раздалось тихое утробное рычание. «Ой-ой, напугала!» — издевательским шепотом произнесла Айшарин. Ликаси вздрогнула, взглянула на свои ладошки и мгновенно втянула когти. Затем невинно поинтересовалась. «А что здесь происходит?» Нервно передернув плечами, Айшарин не ответила. «Кого-то убивают», — догадалась гномочка. «Кого-то сильного». «Он умирает сам», — почему-то сообщила Дриада. Впрочем, секретарь уже давно заметила, что адептка Ойоко умеет вызвать на откровенность. «Правда?» — испуганным шепотом переспросила Ликаси. «А магистр, он ему не поможет?» «Не поможет», — Дриада тяжело вздохнула. «Видимо, не тот случай, когда магистр Элахар готов проявлять милосердие». «Значит, маг совершил что-то ужасное», — догадалась Ликаси. «Приходила. Зачем?» — сменила тему разговора Айшарин. Девочка молча протянула послание. Дриада вопросительно взглянула и получила разрешение. «Читай уже», — Ликаси тяжело вздохнула. Развернув послание, секретарь с изумлением увидела список имен и в самом низу сообщение от лорда Микхара. «С женихом нужно определиться в самое ближайшее время». Прочла трижды, взглянула на расстроенную гномочку и тихо спросила. «Хочешь, чтобы лорд-директор вмешался?» «Нет-нет», — оживилась девочка. «Хочу, чтобы не вмешивался». И на миленьком личике появилась самая, что ни на есть, гномья ухмылочка. Айшарин понятливо улыбнулась, затем все так же тихо сказала. «Магистр не будет против». «Правда?» — оживилась Ликаси. «Вероятнее всего, да. Но оставь послание. Как только магистр освободится, я получу точный ответ». Ликаси кивнула, церемонно поклонилась и выбежала из секретарской. В тот же миг из стены показалась голова призрачного синего змея. «Мне уже жаль Микхара», — задумчиво произнес Тарак. Айшарин не ответила, ощущая последнюю волну жизни. Возрожденный дух тоже ощутил. Прикрыв глаза, он совершил призрачный вдох, словно тоже хотел подпитаться силой. А затем прошептал. «Ты чувствуешь?» «Что?» — вопросила Дриада. «Изменения». Тарак взглянул на нее светящимися провалами глаз. «Что-то меняется. Ощущения, словно просыпаются забытые боги». Секретарь промолчала. «Что, если вернется хаос, тьма, смерть? Что, если...» Остаточная энергия смерти разлилась по территории. Айшарин вздрогнула. Тарак впитал все, что находилось в пределах его досягаемости, облизнулся и, прикрыв глаза от удовольствия, прошептал. «Вкусно!» Фыркнув, Дриада произнесла. «Спустись в седьмую лабораторию, там всегда вкусно». «Нет, не так». Все еще с полузакрытыми глазами ответил возрожденный дух. «Адепты не позволяют никому гибнуть в мучениях». «Ммм, какое послевкусие! Как воспоминания о прежних временах!» «Когда был жив?» — уточнила Айшарин. «Когда был свободен?» — вздохнул Тарак. Секретарь и дух переглянулись. Дриада улыбнулась, возрожденный насупился и уже обиженно. «Нет, не говори ему. Не хочу обратно». «Так на свободу же?» — съязвила Айшарин. «Там одиночество, здесь семья. Я не хочу обратно во мрак». Понятливо кивнув, Дриада вернулась за стол и попросила. «Сообщи, когда магистр Тьер покинет территорию школы». «Есть разговор к господину», — заинтересовался Тарак. «Магистр покровительствует Ликаси. Нужно предупредить его о новом маневре пожирателя». «Магистр покровительствует всем адептам», — усмехнулся возрожденный. «Да», — не стала спорить Айшарин. Но только Ликаси без покровительства наследника хаоса погибнет. Удивленный взгляд духа секретарь проигнорировала. Но когда взгляд стал вопрошающим, раздраженно пояснила. «Клан лорда Микхары из бездны. Тарак, думаешь, почему пожиратели хаоса столь старательно уничтожали их? Микхар чужой в хаосе. Был бы он своим, у него был бы куда более широкий выбор наследников, нежели гномья-полукровка». «Так значит, Ликаси по крови из бездны?» Передернув плечами, Айшарин не ответила.